Глава 42. Пожалуй, мне тоже следовало бы воспользоваться передатчиком, чтобы знать, где тебя искать. Я стучу уже целых 5 минут, — сказал Харт, когда Джиллиан открыла дверь своего номера в отеле. Лицо у него было озабоченным. «Я была в душе», — ответила Джиллиан. Впрочем, он и сам это понял. Джиллиан куталась в белый купальный халат с эмблемой Мансона на груди. Ее волосы были тщательно расчесаны, но с кончиков еще капала вода. «Целых 3 дня я звонил тебе, то домой, то на работу. Я оставил тебе целую кучу сообщений, почему ты мне не перезвонила?» «А кто сказал тебе, что я здесь?» «Тобис». «Тобис проговорился?» «Только после того, как я пригрозил натравить на него пресс-отдел НАСА. Старине Тобиусу есть что скрывать. Я не могла вернуться домой, вождь. Это выше моих сил. Боюсь, я больше никогда не смогу жить в своем доме. Ни в своем, ни в доме Мелины. Надеюсь, ты понимаешь, почему». «Я все понимаю. Мне только не ясно, почему ты решила держать меня в коридоре». Отступив в сторону, она пропустила его внутрь и закрыла дверь. «Сегодня утром я говорила с Кэндис Андерсон». Харт кивнул. «Я знаю. Они получили своего малыша обратно». «Тобис сказал, Андерсоны были на 7-м небе от счастья. Им и в голову не пришло отказаться от него. Маленькому Энтони только 7,5 месяцев. К счастью, он не пострадал. Если мальчик и перенес какую-то эмоциональную травму, то последствий, скорее всего, не будет. Ну, я уверен, если что-то и будет, Андерсоны сумеют с этим справиться». Джиллиан тоже в этом не сомневалась. «А Паксу ты звонил?» «У него все в порядке. Пакс жив и здоров, и бандит тоже. Мы договорились как-нибудь на днях встретиться и выпить пиво. Как видишь, у всех все в порядке. А теперь, кстати, не хочешь ли чего-нибудь выпить?» «Нет». Харт нетерпеливо тряхнул головой. «Слушай, куда ты пропала? Я думал, мы будем возвращаться в Даллас в одном самолете, но тебя почему-то не оказалось на борту. Как твое лицо?» «Пришлось наложить швы. Сколько?» 7, кажется. «Это все пустяки. В аэропорту я от тебя потерял. Я решил сначала, что ты уже поднялась на борт, и у тебя останется шрам». «Ну вот и хорошо. Со шрамом я буду выглядеть свирепым и опасным. Ты и есть опасный мужчина. Но в самолете тебя не было, и мне пришлось сидеть рядом с Лоусоном, который, кстати, по уши в тебя влюблен». «Лоусон? Влюблен в меня? Ты с ума сошел. Определенно. Во всяком случае, меня он на дух не приносит». «Так куда же ты подевалась?» «Я полетела другим рейсом». «Это из-за меня?» «Мне нужно было сделать одно важное дело, вождь». «Какое, если не секрет?» «Сделать необходимые анализы». Харт так резко вздернул голову, словно кто-то схватил его сзади за волосы. «Ах, вот оно что!» Задать прямой вопрос у него не хватило мужества, но взгляд, который он устремил на нее, был весьма выразителен. «Результаты отрицательные, Крис. Я не беременна». Харт перевел дух. «Это мог быть мой ребенок», — сказал он глухо. «Я помню об этом». Уголки его губ дрогнули и опустились, словно он испытал сожаление и горечь. «Но это мог быть ребенок брата Гэбриэла. И тогда...» Она закрыла глаза, но не сумела сдержать слез. Просочившись между плотно сжатыми веками, они покатились вниз по ее щекам. «Джиллиан», — он заключил ее лицо в ладони, — «мне ужасно жаль, Крис». «О чем ты жалеешь, Джиллиан?» «О многом?» Она открыла глаза. «Я не знала, что встречу тебя. Я не знала, что я буду к тебе чувствовать. Когда я поднялась к тебе в номер, и мы стали... Я даже не вспомнила об искусственном оплодотворении, честное слово». Она подняла руку и отвела в сторону упавшие ему на лоб волосы. «Знаешь, как трудно мне было сдерживать себя все время, пока мы были вместе. Ведь при каждом взгляде на тебя я буквально таяла. Когда мы встретились в полиции, мне пришлось сделать вид, будто я тебя совсем не знаю. Мне казалось, что я могу вот-вот потерять сознание, до того мне хотелось прикоснуться к тебе, обнять, и чтобы ты тоже меня обнял. Мне это было просто необходимо, ведь я все еще видела перед собой тело Мелины, эти ужасные раны, всю эту кровь. Мною еще владели страх, горе, паника, и утешить, успокоить меня мог только ты. Мне тоже нелегко пришлось». Харт вымученно улыбнулся. «Ведь я хотел Мелину так же сильно, как хотел Джиллиан. Но я не смел сделать первый шаг. Я боялся, что ты примешь меня за обычного мужчину, которому все равно, с кем спать. Скажи, вождь, когда ты догадался?» когда ты заперла меня в камере в офисе шерифа. Как? Понимаешь, я не мог не сравнивать Мелину и Джиллиан. Я делал это постоянно, часто совершенно безотчетно. Я находил только сходства и не видел никаких различий. Джиллиан и Мелина были похожи даже в мелочах. Один раз я вспоминал, как мы с Джиллиан ели тако в тот вечер. Она порезала палец бумагой, в ранку попала соль, и она принялась посасывать его. Это было так сексуально, что просто дух захватывало. И точно так же ты посасывала палец, когда мы ели картошку фри в пикапе «Лонг-3». Ее глаза широко раскрылись. Точно. Я только сейчас вспомнила. Старая ранка приоткрылась, и в нее снова попала соль. Знаешь, я даже не заметила, что сосу палец. Похоже, это было чисто рефлекторное движение. Сначала я тоже не обратила на это внимания. Но потом я стал думать, и меня поразило, как похожи эти движения. Когда же я наконец понял, что ты лизнула тот же самый палец, ту же ранку, все встало на свои места. В глазах Джиллиан снова заблестели слезы. «Прости меня, вождь. Я обошлась с тобой несправедливо и жестоко. Ты так много из-за меня перенес». Он шагнул вперед, опустился на кровать и усадил ее к себе на колени. Уткнувшись лицом в плечо Джиллиан, он прошептал. «Я знал, что не ошибся. Такое нельзя ни повторить, ни скопировать. Я понял. Моя Джиллиан жива». Они долго сидели неподвижно, обняв друг друга и молчали. Потом она легко коснулась пластыря на его скуле, а он погладил уже едва заметный синяк на ее ключице. «Болит?» «Уже нет». Он наклонился и коснулся ключицы губами, потом опустил голову ниже. Спустив халат с ее плеч, Харт принялся целовать ее грудь. «Ты действительно рассказала Мелине все?» — спросил он приглушенным голосом. «И об этом тоже?» Его губы обхватили ее напрягшийся сосок. От наслаждения Джиллиан едва не утратила дар речи, но, совладав с собой, ответила: «Нет, вождь, об этом я ей не рассказывала. То, что между нами произошло, было слишком личным и слишком дорогим для меня. Но ведь вы с ней делились всем. Тобой я не собиралась делиться ни с кем, даже с Мелли. Я хотела, чтобы ты принадлежал только мне, мне одной». Ее рука скользнула между пуговицами его рубашки и коснулась горячей кожи на животе. «Значит, все, что говорила мне Мелина, это были мои слова, мои истинные чувства, вождь, то, что я не могла сказать тебе прямо». Он накрыл ее груди ладонями и принялся медленно ласкать. «Почему ты плакала после того, как мы занимались любовью?» «Потому что мне очень хотелось сказать тебе, что я чувствовала, но не могла. Когда ты произнес мое имя, Джиллиан, мое сердце едва не разорвалось от счастья и от отчаяния. Как ты тогда сказала, в моменты, подобные этим, мужчины всегда говорят правду, и эта правда может быть жестокой. А разве у нас было не так?» «Так», — неохотно согласился он. Она слегка завозилась у него на коленях. «Я чувствую тебя, вождь». «Да», — ответил он немного не впопад, — «я тоже чувствую тебя». «Так чего же мы ждем?» Он легко снял ее с колен и уложил на кровать. Потом, стащив через голову наполовину расстегнутую рубашку и сбросив джинсы, Харт лег на нее, вдавливая в матрас своей тяжестью. Их губы слились. Это был глубокий, долгий, жадный поцелуй двух истосковавшихся друг по другу людей и долгожданное признание в любви. Страсть, огненное желание, нежность, готовность отдать всего себя — вот что было в этом поцелуе, который был красноречивее любых слов, любых клятв. Наконец Харт оторвался от нее. Приподнявшись на руках, он улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Ты прекрасна», — проговорил он. И действительно, еще никогда она не чувствовала себя такой красивой, такой живой. Она была не причесана и не накрашена, но зато она явственно ощущала, как пульсирует в ее жилах горячая кровь. Ее щеки раскраснелись, груди напряглись и потяжелели, губы слегка покалывало от прилива крови. Машинально она провела языком по нижней губе и увидела, как лицо Харта исказилось от страсти. «И дьявольски сексуально», — добавил он хрипло. Рассмеявшись, она обвела руками его шею. «Хорошо», — воскликнула Джиллиан. — «Говори же, вождь, говори все, говори, ничего не утаивая. Я хочу знать, как ты ко мне относишься на самом деле». И он ничего от нее не скрыл, как и она от него. Когда потом они лежали рядом, взмокшие, разгоряченные, тяжело дышащие, Харт слегка приподнялся на локте и, целуя ее лоб, губы, глаза, прошептал: «Я люблю тебя, Джиллиан. Я знаю. Ты уже это говорил. Тот раз не считается. Ведь я думал, что разговариваю с Мелиной». Она покачала головой и прошептала в ответ: «Да, но слушала-то тебя я». И это было именно то, что ей так хотелось услышать. Конец книги. Декабрь 2004 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.